Глава 19. Киев. Описание церкви Святой Софии. Возвращаемся к тому, на чем мы остановились, к известиям о Киеве. Церковь Святой Софии построена по плану подлинной знаменитой Святой Софии. Такие же, как в той арке, окружность и крыша. Ум человеческий не в силах обнять ее по причине разнообразия цветов ее мрамора и их сочетаний, симметричного расположения частей ее строения, большого числа и высоты ее колонн, возвышенности ее куполов, ее обширности, многочисленности ее портиков и притворов. То была Святая София по имени и в подлинности, а это по имени и по подобию. Здание ее четырехугольное и все сводчатое, из камня, кирпича и извести внутри и снаружи. Но со стороны западного Нарфикса она наполовину в развалинах. Рассказывали, что татары в давнее время ее разрушили и сожгли, и она оставалась в разрушении около 100 лет, убежищем для скота и вьючных животных. Потом она была отстроена, но ее разрушили гуньяты, то есть русские последователи папы. Они выломали все плиты ее пола и мозаику и поместили в своих церквах. Нам рассказывали, что вся церковь со всеми своими притворами и галереями вверху и внизу была украшена мозаикой. Говорят, в ней было 70 алтарей вверху и внизу. Когда ее разрушали упомянутые ляхи, она оставалась в развалинах около 70 лет, пока не появился в вечной памяти Петр по прозванию Могила, брат Моисея, господаря Молдавии. Сделавшись митрополитом стран русских, он постарался по силе возможности реставрировать ее и привести в ее теперешний вид. Бог да помилует его! Справа от входящего в западные двери в настоящее время находятся 2 покинутые алтаря. Один во имя Бога явления, то есть крещения, где стоит купель для почетных людей из твердого красного камня, похожего на порфир. А внутри другого алтаря сохранились сооружения. Подле этих больших западных врат есть еще 2 малые двери справа и слева. На каждом из западных углов круглая огромная башня, высокое строение со множеством бойниц. Каждая башня имеет дверь с запада. От нее исходишь по широкой, поместительной и длинной лестнице со многими ступеньками к самой верхней бойнице, через которую выходишь на вторую, верхнюю окружную галерею церкви. С южной стороны 5 дверей в ряд, с северной теперь 2 двери, из коих одна служит в настоящее время для прохода всем. Над ней по штукатурке изображение Святой Софии. Христос, лучи Духа Его Святого, нисходят на церковь. Кашидьяре с персиянами в кисейных тюрбанах натягивают луки и стрелами метят на церковь, франки с пушками и ружьями на нее нападают. С восточной стороны церковь имеет 7 апсид больших и высоких, 4 из них одинаковы, а 3 низкие. В верхней галерее есть также 2 алтаря, один против другого. Во всех апсидах церкви много больших окон, все с чистыми стеклами, даже круглые оконца. Каждый из алтарей имеет над собой высокий купол с золоченым сияющим крестом. Великий же алтарь очень высок и возносится в пространство. С обеих сторон его 2 большие высокие пилястра с гладкими откосами. Вся наружная стена имеет окна, замазанные известью и гипсом, с изображениями и иконами святых внутри. Число столбов и пилястров с каждой стороны стен церкви – 10. Длина церкви – 210 футов, а ширина больше, потому что ее нефы многочисленны. На верхних частях ее стен устроены подобия арок с удивительно тонким искусством, по точному образцу решетки Святой Софии. Что касается нефов церкви с запада на восток, то они многочисленны числом 12 в один ряд с восьмиугольными столбами и многими арками. Когда входишь в храм через западные двери, то глазам твоим открывается пол хороса, сделанный из удивительной многоценной мозаики с разнообразными тонкостями искусства. Такой же пол внутри алтарей и перед ними. В хоросе, по его окружности, четырехугольный деревянный помост с тремя ступеньками, покрытый превосходным красным сукном. Над хоросом упомянутый высокий купол со многими стеклянными окнами. Их кругом 12. В верхней части его изображен Господь Христос с ангелами, а по окружности 12 учеников его, в четырех же углах купола 4 евангелиста. Все это из прекрасной позолоченной мозаики с удивительными орнаментами и греческими надписями. Также украшены 4 арки и портики с этой стороны. Величественный алтарь подобен православному алтарю Святой Софии по своей длине, обширности, ширине и подбору цветов мозаики на его стенах и на полу. В нем от верху апсиды до низу, по всей ее длине, по высшей степени прекрасное изображение владычицы во весь рост, которая стоит с платом у пояса, с раскрытыми дланями, подняв руки. Она сделана из разноцветной блестящей мозаики с позолотой. В подлинном храме Святой Софии мы видели Господа Христа, стоящего во весь рост и благословляющего, изображенного с великим совершенством и красотой. Здесь же, под непорочной девой, изображен стол Тайной Вечери, окруженный ангелами. Господь передает направо Петру и его содругам божественный хлеб, говоря, а существенные слова исходят из его божественных уст большими греческими буквами. «Примите, едите, сие есть тело мое» до конца, и вторично его же изображение. Он дает пить из чаши налево, говоря, «Пиите от нея вси» до конца. Ниже упомянутого божественного стола находятся 3 больших окна. Между двумя окнами изображены древние святые Алексий и Петр, митрополиты киевские, в своих облачениях и белых клобуках, расшитых золотом. При них написаны по-гречески их имена. Направо от них изображены архидиакон Стефан с кадильницей и, как подобает архиереям, в светлых облачениях Григорий Чудотворец, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст и Василий. Налево подле окна изображены диакон Лаврентий, Николай Мирликийский, Григорий Богослов, Климент, Папа Римский и Епифаний Кипрский. Все их изображения сделаны из позолоченной мозаики с греческими надписями. Весь полукруг кафедры горнего места с 3 высокими ступеньками, а посредине его трон с 6 такими же ступенями. Вокруг него, на высоте около пол роста, выложено по стене всевозможными породами мрамора и чудеснейшей цветной мозаикой. Чудные арки алтарей и высокого купола все украшены позолоченной мозаикой и изображениями святых. Кругом святой апсиды начертана мозаикой по-гречески, как мы списали следующее. «О Теус эн Меспс, Автискай, о Салифтистисай, «Воитисей автиотеос», что значит на нашем языке «Бог посреди ее, и она не поколеблется, поможет ей Бог от утра до утра». Рассказывают касательно сооружения Святой Софии, что царь Юстиниан написал тоже на всех кирпичах ее. Святой престол очень велик, сообразно с величиной алтаря и утвержден на основании. С задней стороны его есть род арки из досок с ступеньками. На них стоят в ряд подсвечники с зелеными свечами, которые, когда их зажигают, образуют вид красивого полукруга, приятная утеха взору. На правой стороне главного алтаря есть дверь с очень высоким окном над ней. Через нее входишь в первый алтарь, высокий, с куполом и двумя стеклянными окнами в передней, восточной его стене. Он во имя Рождества Богородицы, близ него другой, подобный ему, алтарь во имя святого Михаила. С северной стороны главного алтаря находятся четыре алтаря, из них два с высокими куполами в честь положения Господа во гроб и нерукотворного образа, четвертый во имя святого Николая. Иконостас при вратах этих алтарей благолепен и величествен. Он новый, чрезвычайно большой, поражает изумлением зрителя. Никто не в силах его описать по причине его красоты и разнообразия его резьбы и позолоты. Царские врата, вышиной в 6 локтей, с аркой наподобие городских ворот, ширина их в 2,5 локтя. Они по обыкновению в 2 створа и углублены в подобие свода. Все резные и позолоченные. На одном створе изображен аист из серебра. Он пронзает свой бок клювом, и кровь течет на его птенцов, находящихся под ним. Никто не отличает его от чеканной работы. Иконы числом 12 благолепные, большие. У всех них по сторонам толстые колонны с резьбой и позолотой, углубляющиеся в подобие ниши. Колонны при иконах Господа и Владычицы велики и очень высоки, с резьбой и глубокими вырезами. На них изображены виноградные лозы с блестящими гроздями, зелеными и красными. Над иконостасом и всеми тяблами идет весьма широкая рама, вся с резьбой и позолотой. Она начинается и кончается на протяжении дверей 4 алтарей и идет не прямой линией, а образует впадины. Над ней распятие Господа весьма изящные работы. Вокруг него, сверху донизу, рот резной рамы, на коей маленькие круги с изображениями святых и апостолов, закрытые стеклами. По левую сторону от иконы Господа стоит икона Святой Софии, работы мудрого и искусного мастера. В середине иконы церковь с колоннами, при основании которой кругом род свода. Над церковью Христос и его Дух Святой нисходят на нее в сиянии. Внизу изображение гиенны. Кашидиарий с очень большим носом держит в руке лук и стрелы. Подле него множество персиян в кисейных тюрбанах с луками и стрелами стреляют на церковь. Толпа франков в своих шляпах и костюмах с ружьями и пушками, из которых они стреляют. Все ведут брань против нее. Затем мы поднялись на 2-й ярус церкви по лестнице одной из ее внешних башен. Это восхитительное место, с которого отовсюду открывается вид на хорос и алтари. Оно имеет 2 нефа, один с 5 куполами, в передней и восточной его стороне один из алтарей во имя святого Николая, другой неф также с 5 куполами, и в передней стороне его 2-й алтарь во имя святого Димитрия. Они выходят на нижние алтари. Перила здесь перед арками состоят из 1 куска красного камня и идут от основания 1 арки до другой. На них изображены кресты и фигуры по точному образцу перил Святой Софии. Над этими двумя алтарями два купола со стеклянными окнами. Число арок этой галереи 30, а куполов 10. Другие два алтаря близ северных дверей, направо от выходящего из церкви, в низких нишах. Взамен тябл сделана железная высокая клетка, которая украшена всевозможными фигурами и расписана. На ней изображены ангелы и святые, коих лица по обыкновению белы, а одеяния покрыты позолотой, кресты и греческие надписи, цветы разными красками, зеленый и красный и прочее, все это поразительно для ума и сделано из тонких железных листов с закрепами. В одном из упомянутых алтарей находится большой беломраморный саркофаг с горбообразной крышкой, с крестами. Он походит на ступу святого Илиана в Эмессе. О удивление! Откуда они привезли этот мрамор, эти большие колонны, которые снаружи церкви? Ибо в этой стране, несомненно, нет мраморных ломов. Вероятно, его привезли на судах из Мармара, что близ Константинополя, по Черному морю. Потом вошли в реку Днепр, которая в него впадает, и выгрузили мрамор здесь, в Киеве. Из Киева и иных городов красивые корабли ходят по реке Днепру и выходят в Черное море. Заметь, что все число куполов этой церкви 18, а число больших золоченых крестов на куполах, зубцах и горбообразных сводах 36. Великий купол находится посредине, и над ним другой изящный и легкий купол для украшения, на удивление смотрящим. Все куполы крыты блестящей жестью. Все, что мы собрали и изложили, над чем я прилежно трудился, бодрствуя по ночам, с усилиями и беспокойством, касательно описания строения Святой Софии, которая находится в земле казаков и не имеет себе подобной, кроме соименитой.